Я желаю иметь мертвых. Как-с? Извините, я несколько тук на ухо. Мне послышалось пристранное слово. Я полагаю приобресть мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии, как живые, — сказал Чичиков. Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжении нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперя друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он, но ничего не было видно такого. Напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного. Потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально. Но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегает в глазах сумасшедшего человека. Все было прилично и в порядке. Как не придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего не мог другого придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струею. Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но живых относительно законной формы, передать, уступить, или как вам заблагорассудится лучше. Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него. «Мне кажется, вы затрудняетесь», — заметил Чичиков. «Я? Нет, я не то», — сказал Манилов. «Но я не могу постичь. Извините, я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении. Не имею высокого искусства выражаться. Может быть, здесь, в этом вами сейчас выраженном изъяснении, скрыто другое. Может быть, вы изволите выразиться так для красоты слога?» «Нет», — подхватил Чичиков. «Нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть те души, которые точно уже умерли». Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос, черт его знает. Кончил он, наконец, тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а через носовые ноздри. «Итак, если нет препятствий, то с Богом. Можно бы приступить к совершению купчей крепости», — сказал Чичиков. «Как на мертвые души купчую?» «А, нет», — сказал Чичиков. «Мы напишем, что они живые, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж извините, обязанность для меня — дело священное. Закон. Я не имею перед законом.